Глава 11. «Виола, что случилось?» «Не надо было мне сегодня идти на работу. Мало того, что у меня искусаны все губы, на щеке виднеется синяк, так еще я и проплакала всю ночь. Стоит ли говорить про изрезанные руки? Этого точно им видеть не стоит. Тяжелая ночка. Я сдохнуть готова. Все нормально. В подъезде лампочка перегорела. Я упала, когда возвращалась домой. Я устала лгать родным. Да и вообще. Ненавижу это дело, но сейчас я совершенно не знаю, что и делать. Максимум, до чего я смогла додуматься, написать заявление об ограблении. Но, как часто бывает, это может решаться неделями, если не месяцами. Ставлю сумку на стол и стараюсь как можно быстрее уйти отсюда, чтобы больше не заводить разговор на эту тему. «Эй, куда ты?» — сестра хватает меня за рукав рубашки. «Ты в таком виде собралась идти?» «Ну что не так? Маску надену». Не понимаю я такой реакции. «Нет уж!» — всплескивает руками, отпуская меня. Давит мне на плечи и заставляет сесть на стул. «Рассказывай!» «Но я не хочу этого делать. Как только я начну рассказывать, заплачу. А мне еще нужно до вечера придумать, где взять 130 тысяч евро. Кредит мне не оформят. Да никому из нас такую сумму не дадут». «Камил, не сейчас». Нехотя отзываюсь, вырываюсь из ее хватки. «Мне работать нужно». Я не слушала ее голоса за спиной, хватаю халат и выхожу из ординаторской. Иду на смену в регистратуру, где меня уже ждет толпа разъяренных пациентов. Пытаюсь отвлечься. Отвечаю на звонки и записываю на приемы. А сама думаю о том, что мне теперь делать, потому что вчера вечером я просрала не только свои малые деньги, но и всей семьи. И как им сказать об этом, не представляю. Зато знаю точно одно: мы все в большом дерьме, а я тем более. Я запираюсь у себя в квартире, вернулась обратно. Если меня нашли там, то не представляю, где можно скрыться вновь. Утром поменяла замки и поставила еще один, и еще цепочку металлическую. Вряд ли она удержит в следующий раз, но с тремя замками намного спокойнее. На телефонные звонки не отвечаю, а их очень много. Штук 40. И все от тети и сестры, потому что я так ничего им не рассказала. Избегала их везде, не попадаясь на глаза. Даже пропустила обед, из-за чего теперь урчащий желудок требует еды. А мне не лезет. Ком в горле как будто стоит. Потому что время, которое дал мне Рихтер, прошло. Поэтому я зачарованно смотрю на телефон. И каждый раз вздрагиваю, когда тот мигает о новом сообщении или о пропущенном звонке. Проверяя его, но вижу только два знакомых контакта. А я жду другого. Уже репетирую речь, в которой прошу отсрочить мне выплату. Но даже если так, мне негде будет взять деньги через неделю, через две, потому что мне нужно вернуть старые долги, а не влезать в новые. И это угнетает больше всего. Куда я только влезла? Запуская пальцы в волосы и силой их сжимая, пластыри цепляются за волосики, неприятно натягивая их. К черту! Легче послать. Рихтера к черту! Что он сделает? Действительно лишить тетю клиники? Как? Никак. Пока она не продаст ее, все будет хорошо. Заберет меня и сестру в порно? Не имеет права. Это противозаконно. Мы можем пойти в полицию, когда она пропадет. Поэтому пусть идет лесом. Только я воодушевляюсь, весь запал пропадает. Экран телефона снова мигает. И в этот раз на дисплее высвечивается контакт с именем «Козёл». Надо бы переименовать его. Он меня все же от массового изнасилования спас. Ага, перед этим сам трахнул меня на столе, лишив девственности. Платком кровь подтер рот. Унизил этим еще сильнее. Не отвечаю, отмахиваюсь. Встаю со своего места, иду на кухню. Есть хочу. Хватит страдать из-за этого говнюка. Мой желудок скажет мне прощай, если я не поем. Но как только встаю, приходит сообщение. Не хочу его читать, потому что Рихтер что-то написал. Но любопытство берет верх, я все же открываю его и замиранием сердца читаю несколько строк. Через час. И адрес. Ничего не отвечаю. Нет, я никуда не поеду, поэтому блокирую телефон и вместо того, чтобы поесть, иду в ванную комнату. Успокоиться, немного прийти в себя. И пока я лежу в пене и смотрю в потолок под пытки совести, мне опять приходит сообщение. И я уже понимаю, что там. С момента предыдущего прошло уже около часа. Я прямо чувствую, как у меня остается все меньше минут. И с течением каждой на душе становится тяжелее и тяжелее. Мне стыдно перед всеми. Я не знаю, что делать, впервые в жизни. Прикрывая глаза, пытаюсь отдышаться. Давление поднимается от волнения, а в висках словно дятел долбит. Делает еще хуже и хуже. Нахожу в себе с трудом силы, и все же хватаю телефон со стиральной машинки. Лучше бы я уронила его в воду и ничего не прочитала. Так будет легче. Вот же любопытство и страх неизвестности. Открываю текст и прикрываю глаза. Твой выбор. Всего два слова. Ничего необычного. Отчего руки так дрожат? Как будто выпила десятки литров алкоголя, и сейчас меня колошматит из стороны в сторону. Я знаю почему. Потому что за этими двумя словами нет ничего хорошего. Я с трудом прихожу на работу второй день подряд. Сейчас на меня накинутся родственницы, но придется им все рассказать, успокоить. Рихтер не тот, кто будет идти такими методами, жестокими. Настолько, что отберет у Логиновой клинику, а меня с сестрой в порно. Наверное, я не знаю. Вдыхая побольше воздуха и дергаю за ручку двери. Ожидаю, что Камила накинется на меня, но ничего не происходит. В ординаторской никого. Хмурюсь, не понимая, в чем дело. Где все? Скидываю сумку на стул. Накидываю халат, осматриваюсь по сторонам. Странно. Никогда не думала, что сделаю это, но принимаю решение сходить в кабинет к Логиновой. Весь персонал на месте, а их нигде нет. У меня очень плохое предчувствие. Неужели Рихтер с ними что-то сделал? Меня передергивает. Как молния с неба бьет, и я вздрагиваю. Сердце начинает биться сильнее, я в панике, без раздумий, даже не надевая маску и перчатки, выбегаю из комнатки и бегу в кабинет тети. Если Рихтер что-то с ними сделал... Да ну, хватит, Виола, успокойся. Он ничего им не сделал. Он всего лишь человек. С деньгами, да, но... Он не имеет права удерживать или похищать людей, особенно принуждать их к чему-либо. Но все равно сердце не на месте. Поэтому, когда подбегаю к директорскому кабинету, не задумываясь, дергаю за ручку двери, и все равно, что весь путь... На меня смотрели как на ненормальную. Мне страшно. Правда. Они единственные, кто у меня остался. Маленькая семья. И я не хочу для них той участи, которую Рихтер задумал. Стремительно перешагиваю порог. Взгляд сам утыкается в тетю и сестру, что сидят на стульях напротив стола. Последнее, что меня интересует, почему Логинова-старшая не в директорском кресле. Останавливаюсь и облегченно выдыхаю. Здесь. Они здесь, и с ними все в порядке. Пальцем убираю волосы с лица, а сама чуть не плачу. Зарываюсь в ладони и пытаюсь успокоиться. Да, Вил, чуть не умерла, когда я увидела их. Виола, ты не вовремя. Недовольный голос тети сейчас не обижает меня, как всегда. Я рада, что с ней ничего не случилось. Чувствую, я бы не выдержала еще одной разрушенной души. Поэтому распахиваю глаза, хлопаю мокрыми ресницами и улыбаюсь. Господи, это самое сильное облегчение, которое я когда-либо испытывала. Прости, у меня мигом поднимается настроение. Но оно тут же падает, как уголки моих губ. Кресло, в котором всегда сидела Логинова-старшая, и сейчас, по каким-то причинам не занимающая свое место, поворачивается. И там, где я никогда не ожидала увидеть его, сидит Рихтер. С безразличным лицом, но насмешливым взглядом. Расслаблен, чувствует себя как хозяин. Об этом говорит и его поза, энергетика, которая витает вокруг него. Но почему он там? Что здесь происходит? Мой голос дрожит, самые худшие опасения сбываются. «Виол!» — начинает сестра, чуть замявшись. Она растеряна, мнёт халат пальцами. В глазах обеспокоенность, обескураженность. Она сама ничего не понимает. «Здесь такое дело!» Она не договаривает, а мне уже становится трудно дышать. Потому что я смотрю в эти серые, ледяные, бездушные глаза и понимаю все сама. Рихтер — не тот человек, который бросает слова на ветер. «Что это значит?» Мой мозг никак не хочет переваривать то, что несколько считанных секунд назад сказала Логинова-старшая. Информация, что прозвучала с ее губ, буквально едва ли не снесла с ног. Кларисса пытается донести. Мой личный кошмар в человеческом обличье встает с кресла, ведет по кожаной спинке ладони и облокачивается на нее, вставая напротив меня, наклоняясь чуть вперед. Что из-за недавнего инцидента с проколом одного из ваших врачей клиника на грани своей жизни. Эта оплошность уже долетела до Министерства здравоохранения. С вероятностью 90% вашу клинику закроют. «У вас отберут лицензию». Уголки его губ слегка приподнимаются в отвратительной улыбке. «Это еще не все». Рихтер выпрямляется, пока я наблюдаю за своими родными. У каждой глаза на мокром месте. «Будет проверка, заседание комиссии, и я гарантирую, что решение будет принято не в вашу пользу». Я не могу пошевелиться, когда его предложение хлестко бьет по голове. Забивает мысли, полностью отключая мозговые процессы. «Это значит?» — шепчу сухими губами, умирая от жажды. Камила возьмет всю вину на себя. Мы не будем иметь права заниматься врачебной деятельностью. С сожалением, тетя опускает голову вниз и старается сдержать слезы. Теперь мне ясно, что она может лишиться дела всей своей жизни, оставить без работы множество врачей. А Кама? Что она только делает? Рихтер проходит мимо родных. Ведет невесомо пальцами по столу, выжидает, пока я осознаю сказанные им слова. Поднимает на меня взгляд серых глаз. В этот раз там ничего нет, кроме жгучего интереса. И капельки злости вперемешку с гневом. Они, кажется, даже темнеют. Злится на меня из-за того, что вчера не отвечала и так и не вернула деньги. Идет ко мне, пока я прислушиваюсь к ударам быстро бьющегося сердца. Мне страшно от того, что может произойти. Рихтер приближается, а мне хочется рефлекторно сделать шаг назад, как от яркого, жалящего огня, но он проходит мимо. Перед этим мажет по мне безразличным с какой-то странной необычной искрой взглядом. «Я озвучил вам свои предложения», — произносит. «У вас есть время до вечера». Он закрывает за собой дверь, а я сжимаю пальцы в кулаки. «И что он предложил?» — цежу сквозь зубы. Растерянный вид Камилы не говорит ни о чем хорошем. Еще немного, и она расплачется, в принципе, как и тетя. «Он?» — начинает Клариса, вставая со стула. Держится за него еле-еле. Спинка трясется в ее ослабших руках. «Не предложил, а поставил перед фактом». «То есть?» — он ведь сам сказал предложение. «В течение нескольких дней». Начинает, голос дрожит, из-за чего в груди что-то скручивается. «Клиника перейдет к нему. Он хочет снести ее и построить свой летний дом». Костяшки пальцев ее рук белеют. «Это уже окончательный вариант, Виол. Я ничего не могу сделать. У нас нет другого выхода». От ее слов перед глазами все размывается, но я все же вижу отчетливо слезу, которая катится по ее щеке. «Этот человек?» «Господин Рихтер». Зубы скрипят от одной только его фамилии. «Решил помочь». «Так вот теперь как это называется. Хочет выкупить клинику, избавив нас от проблем. Тогда я смогу и дальше продолжать практику. Тебя это никак не коснется, а тетя...» «Открыть клинику, поменьше этой. Ему нужен участок, и все», — встревает Камила, прикрывая лицо руками, тихо вслипывая. «Но есть одно но». «Рихтер желает приобрести ее за бесценок», — огорошенно шепчет тетя. «Тех денег хватит только для того, чтобы покрыть твой долг. Точнее, наш долг. У меня не останется денег на собственную клинику, и придется опять хорошенько поработать. Взять кредит? От ее слов хочется упасть на пол и расплакаться. Новое? В это было вложено столько сил, денег. Это не просто здание на земле с хорошим парком и чистым воздухом, нет. Это все, что осталось у меня от родителей. Вся наша семья — врачи. Мама всегда мечтала работать сама на себя, помогать людям, быть независимой от кого-либо. Хотела что-то свое, оставить после себя нам. Папа ее поддерживал, стремился к этому вместе с ней. Ради этой мечты они переехали в Германию из-за родственников матери. Они уехали без нас, зная, что с двумя детьми исполнить свою мечту намного сложнее, и пока мы с Камилой жили вместе с бабушкой, наша семья работала здесь. Так мы и росли вдали от родителей. Кама поступила в российский университет, я же оканчивала школу. Нет, наши родители не были плохими. Приезжали часто, оставались дома на неделю, каждый месяц-два, и эти моменты являлись самыми счастливыми. Они вкладывали время, душу в этот проект. Как и здоровье. У мамы диагностировали рак. Слишком поздно, чтобы вылечить его. Она запоздало обратилась к врачам, постоянно списывая свое раскаленное состояние на банальную усталость. Все развивалось так быстро, что она сгорела за какую-то неделю. Отец прожил еще около полугода, пока его сердце не остановилось. По вине врачей. Кололи не тот препарат. И все. Мы лишились обоих родителей, но перед этим они исполнили свою мечту. Втроем сделали, о чем желали. Построили свою клинику, получили на это лицензию. Было потрачено столько нервов, денег, но главное, они вложили в это свою душу. Клиника была слишком важна для них. Чтобы потом, после их смерти, она досталась нам с Камой. Чтобы мы ни в чем не нуждались. Сейчас она полностью принадлежит Кларисе. Но как только Логинова удостоверится, что ее можно доверить нам, официально переоформит на нас с Камой. И если она мне не нужна, так как я сама не вынесу такой ответственности, то... Я не хочу, чтобы снесли то, что так долго и упорно выстраивали мои родители и Логинова-старшая. Ведь она похоронила и свою личную жизнь. Возможность обзавестись семьей, детьми, потому что много работала. Ей хватало и нас. Но я все равно порой смотрю на картинку, когда она с мокрыми глазами помогает очередному ребенку. Грусть и печаль от того, что у нее нет собственных детей, убивает. И все ради того, на чем мы сейчас стоим. Если бы не эта чертова клиника, которую я ненавижу и люблю всей душой, моя мать была бы сейчас жива, как и отец. Все было бы замечательно. Я не хочу, чтобы все их старания пошли коту под хвост. И теперь мне становится еще страшнее.